Впрочем, гости тоже мало что понимали в этом величественном зрелище. Они не понимали всей привлекательности этого места и не знали, что влечет сюда людей со всего света. Азиз был бы рад, если бы все это гранитное великолепие превратилось в какую-то мусульманскую достопримечательность, например, в мечеть, и он смог бы объяснить гостям ее смысл и назначение. Невежество его бросалось в глаза и сильно ему мешало. Он был весел, уверенно что-то говорил, но на самом деле не знал, что означала эта сторона Индии. Без профессора Годбали он был беспомощен, как и обе его гости. Коридор между скалами сузился, потом расширился, образовав нечто вроде обширной площадки. Это и была цель их путешествия. В обвалившемся бассейне было достаточно воды для животных, а недалеко от него чернела дыра, вход в первую пещеру. Площадь обрамляли три холма. Два из них дышали зноем, но третий находился в тени, и они решили расположиться возле него. «Ужасно душное место», — сквозь зубы пробормотала миссис Мур. «Какие у вас проворные слуги!» — воскликнула мисс Квестед. На земле уже была постелена скатерть, в центре которой водрузили вазу с искусственными цветами, а дворецкий Махмуда Али во второй раз угостил всех вареными яйцами и чаем. «Мы поедим, прежде чем отправимся в пещеру, а потом позавтракаем». «Разве это не завтрак?» «Это вы называете завтраком?» «Признаюсь, я думал, что вы обо мне лучшего мнения». Азиза предупредили, что англичане едят беспрерывно и что их надо кормить между завтраками, обедами и ужинами каждые 2 часа. «Как вы все хорошо устроили!» «Вы похвалите меня, когда мы вернемся в Чандрапур. Но как бы я ни был плох, вы все равно остаетесь моими гостями». Сейчас он говорил очень серьезно и значительно. Они зависели от него и будут зависеть еще несколько часов. И он был благодарен им за то, что они согласились на его покровительство. Пока все было хорошо. Слониха жевала сочные ветки. Двуколку поставили на попа, как навес. Кухонный мальчик чистил картошку. Хасан начальственно покрикивал, а Мохаммед Латиф, как и следовало, стоял, вертя в руках оструганный прутик. Экспедиция была успешной, и провел ее индиец. Незаметному молодому человеку позволили оказать любезность и принять гостей из другой страны, а этого в душе желают все индийцы, даже такие циники, как Махмуд Али. Но большинству из них никогда в жизни не выпадает такого шанса. Он мог теперь проявить все свое гостеприимство, ведь это были его гости. И любое испытанное ими неудобство разбило бы ему сердце. Как и большинство восточных людей, Азиз переоценивал гостеприимство и путал его с близостью, не понимая, что оно в таком случае пятнается чувством обладания и покровительства. Он отчасти понимал это, только когда рядом были миссис Мур или мистер Филдинг, понимал, что в таких случаях брать надо больше, чем отдавать. Эти двое оказывали на него странное и чудесное действие. Они были его друзьями, друзьями навсегда, а он был их другом и тоже навсегда. Он любил их так, что давать и брать сливались воедино. Он любил их больше, чем семью Хамидулы, потому что должен был преодолеть массу препятствий, чтобы просто познакомиться с ними. А это воспитывает в человеке щедрость. Их образы останутся с ним до его смертного часа. Он смотрел на миссис Мур, видел, как она, сидя в шезлонге, прихлебывает чай и испытывал радость, в которой угадывались, правда, семена ее же упадка, ибо радость эта привела его к неминуемой мысли, что еще я могу для нее сделать. Это вернуло его к скучным обязанностям гостеприимного хозяина. Черные бусинки его глаз источали мягкий теплый свет, когда он сказал: «Вы вспоминаете нашу встречу в мечети, миссис Мур?» «Да, да», — отозвалась она, оживившись и помолодев. «Помните, как грубо я себя тогда повел и как достойно вы мне ответили?» «Я помню, как нам было потом приятно и хорошо». «Дружба длится дольше, если начинаются ссоры, как мне кажется. Я могу надеяться когда-нибудь увидеть других ваших детей?» «Вы знаете о других? Мне она никогда о них не говорила», — вмешалась в разговор мисс Квестед. «Да, их зовут Ральф и Стелла. Я все о них знаю. Но мы, кажется, забыли о пещерах. Мечта моей жизни исполнилась. Я принимаю вас как дорогих гостей. Вы не представляете, какая это честь для меня. Я чувствую себя императором-бабуром». «Почему именно им?» — спросила мисс Квестед, вставая. «Потому что мои предки присоединились к нему в Афганистане, в Герате. Иногда у бабура был всего один слон, иногда же вообще ни одного. Но он никогда не забывал о гостеприимстве. Когда он воевал, охотился, скрывался от врагов, он всегда останавливался на этих холмах, как и мы. Он никогда не уклонялся от закона гостеприимства, и если еды было мало, он просто делил ее поровну между гостями. Если был всего один музыкальный инструмент, он заставлял его играть самые чудесные мелодии. Он был бедным джентльменом, а стал великим царем». «Я думала, что у вас другой любимый император. Забыла его имя, но вы говорили о нем у мистера Филдинга. В моей книге его называют Аурангзеб». «Алмагир. О да, он был самым благочестивым. Но бабур ни разу в жизни не предал друга. И я сегодня все утро думал только о нем. Вы знаете, как он умер? Он отдал жизнь за своего сына. Так умереть намного труднее, чем в сражении. Их задержала жара, и надо было вернуться в Кабул. Но они не могли из-за важных государственных дел, и в Агре сын бабура Хумаюн заболел. Тогда отец трижды обошел ложе сына и сказал: «Я забрал лихорадку». Так и случилось. Хумаюн выздоровел, а бабур заболел и умер. Поэтому я и предпочитаю бабура Алмагиру. Это неправильно, но я ничего не могу с этим поделать. Но я слишком занимаю вас моей болтовней. Нам пора идти в пещеру». «Вовсе нет», — возразила она, снова усаживаясь рядом с миссис Мур. «Нам очень нравятся такие разговоры». Наконец-то он говорил о том, что знал и чувствовал, как в тот раз в садовом домике Филдинга. Он снова был восточным гидом, который мог угодить своим гостям. «Мне всегда приятно говорить о великих моголах. Это самая большая для меня радость. Видите ли, первые шесть императоров были превосходными людьми, и, коль скоро бывает упомянут один из них, неважно какой, я сразу же забываю обо всем на свете, за исключением остальных пяти. Во всем мире невозможно найти шестерых таких властителей, и я хочу сказать шестерых, следовавших один за другим: отец, сын. Расскажите нам об Акбаре». «А, так вы слышали это имя? Хорошо. Хамидулла, вы с ним еще познакомитесь. Скажет вам, что это величайший из моголов. Я же говорю, да, Акбар прекрасен, но он был наполовину индус. Он не был истинным мусульманином. И тогда Хамидулла кричит, не большим мусульманином был и Бабур. Он пил вино. Это так. Но Бабур раскаялся в этом, и это меняет дело. Потому что Акбар так и не раскаялся в новой религии, которую он изобрел вместо священного Корана. Но разве не прекрасна была эта новая религия? Ведь она могла объединить всю Индию. Мисс Квестед, она была прекрасной, но глупой. Вы придерживаетесь вашей религии, я своей. Это самое лучшее, что можно придумать. Никто не сможет объединить Индию. Ничто и ничто. И в этом была ошибка Акбара. «Вы действительно так считаете, доктор Азиз?» — задумчиво спросила она. «Надеюсь, вы не правы. В этой стране должно быть что-то универсальное. Я даже не имею в виду религию, ибо я не религиозна. Но что-то должно быть, чтобы сломать разделяющие ее барьеры». Она всего лишь предлагала всеобщее братство, о котором он и сам иногда мечтал. Но высказанная идея сразу показалась ему неверной. «Возьмите для примера мой случай», — продолжала мисс Квестед. Это и в самом деле был ее случай, и это воодушевляло ее. «Не знаю, слышали ли вы об этом, но я собираюсь выйти замуж за мистера Хислопа». «Примите по такому случаю мои искренние поздравления». «Миссис Мур, могу я поверить доктору Азизу наши англо-индийские трудности?» «Это ваши трудности, а не мои, дорогая». «Ах да, действительно. Так вот, выйдя замуж за мистера Хислопа, я войду в категорию людей, которых называют англо-индийцами». Азиз протестующе поднял руку. «Это невозможно. Возьмите назад эти ужасные слова». «Но это неизбежно. Мне не удастся уклониться от этого ярлыка. Правда, я надеюсь избежать его внутренне, в душе. Такие женщины...» Она умолкла, не желая называть имена. Всего пару недель назад она, не колеблясь, назвала бы и миссис Тертон, и миссис Календар. «Некоторые женщины именно таковы. Они ведут себя с индийцами неблагородно, высокомерно. И мне будет стыдно, если я начну вести себя так же, как они. Но, и в этом заключается моя трудность, во мне нет ничего особенного, выдающегося. Я не отличаюсь ни добродетелью, ни силой, которые помогли бы мне сопротивляться окружению и не раствориться в нем. Вот почему мне нравится религия Акбара или ее равноценная замена. Она помогла бы мне сохранить приличие и укрепить дух. Вы понимаете, о чем я говорю?» Эти слова пришлись ему по душе, но его разум оцепенел, потому что она упомянула о своем замужестве. Он не хотел вмешиваться в такие сугубо личные дела. «Вы наверняка будете счастливы с любым из родственников, миссис Мур», — церемонным поклоном сказал он. «О, мое счастье — это совершенно иное. Я хочу посоветоваться с вами относительно трудностей, с которыми сталкиваются англо-индийцы. Что вы можете мне сказать?» «Вы абсолютно не похожи на других, уверяю вас. Вы никогда не будете обижать мой народ». «Мне сказали, что через год все становятся другими». «Значит, вам солгали». Горячо, даже со злостью, воскликнул Азиз. Он вспыхнул, потому что она сказала правду, и это задело его за живое. Фраза сама по себе в этой ситуации прозвучала как оскорбление. Однако Азиз тут же взял себя в руки и рассмеялся. но ее оплошность нарушила мирное течение беседы, едва не приведя к ссоре культур. И он сник, словно пустынный цветок. Сказка закончилась, они снова сидели среди скалистых холмов. «Идемте», — сказал он, протянув по очереди руку каждой из женщин. Они неохотно встали, готовясь к экскурсии. Первая пещера была почти комфортной. Они, правда, подмели подолами юбок довольно большую лужу, а потом им пришлось карабкаться вверх по неудобным камням, спиной ощущая немилосердно обжигавшее их солнце. Наклонив головы, они одна за другой исчезли в чреве холма. Лишь маленькая черная дыра зияла в том месте, где только что виднелись их силуэты в цветных платьях. Гора засосала их, как засасывает воду воронка. Непоколебимо продолжал возвышаться лишь отвесный склон. Возвышалось и небо, державшее на месте отвесные скалы. В небе между вершинами каменистых холмов уверенно и неторопливо, но сделанной неуклюжестью, покачивался белый брахманский воздушный змей. Должно быть, так выглядела планета до того, как на ней появился человек с его ненасытным зудом к иллюзиям. Змей исчез, видимо, испугавшись птиц. Потом отверстие рыгнуло, и в нем вновь показались люди. На взгляд миссис Мур, Марабарская пещера была ужасна, потому что она едва не упала в обморок, оказавшись внутри, но была лишена возможности даже сказать об этом до того, как вышла на воздух. Впрочем, это было в порядке вещей. Она всегда страдала предрасположенностью к обморокам, а пещера оказалась переполненной, ибо туда набилась вся сопровождавшая их свита. В забитой деревенскими жителями и слугами круглой камере было душно и пахло потом. В темноте она сразу потеряла из виду Азиза и Аделлу, не могла понять, кто ее толкает, и в довершение всех бед ей стало трудно дышать. Что-то голое и противное ткнулось ей в лицо и прижалось к губам. Она попыталась пробиться к выходу, но входящие в пещеру местные жители оттеснили ее назад. Потом миссис Мур ушиблась головой о стену. На мгновение она едва не обезумела и металась по пещере, задыхаясь и размахивая руками, как бесноватый фанатик. С ума ее сводил не только запах и ушиб. В пещере звучало невероятное, неправдоподобное, ужасающее эхо. Профессор Годбали ничего не говорил об эхе. Вероятно, оно не производило на него такого тягостного впечатления. В Индии есть несколько мест с примечательным эхом. Есть храм в Биджапуре, где сказанное шепотом слово возвращается назад, обогнув купол. В Манду длинное слово возвращается обратно неискаженным. Эхо в Марабаре было совершенно иного рода. Оно было абсолютно нечленораздельным и не зависело от качества первоначального звука. Что бы ни было сказано, ответом становился какой-то монотонный шум, бесчисленное множество раз отражавшийся от стен, пока не угасал где-то под потолком. Человеческим письмом этот звук можно было изобразить разве что буквосочетанием «боум» или «боум» или «о-боум», помня, что звук глухой и невыразительный. Надежда, вежливое извинение, шмыганье носом, скрип обуви — все это порождало один и тот же звук «боум». Даже чирканье спички о коробок довольно долго отбивалось от стен, как будто вдоль них полз червяк, хотя и не завершающий полный круг. Если же одновременно говорили несколько человек, то пещера наполнялась какофонией звуков, напоминавших клубок извивающихся, каждая сама по себе, змей. За миссис Мур из пещеры вышли и все остальные. Азиз и Аделла вышли из пещеры, улыбаясь, и миссис Мур, чтобы он не принял ее недовольство на свой счет, тоже улыбнулась. Она хотела узнать, кто был злодей, уткнувшийся голой кожей ей в лицо, но ей не сразу это удалось. Все эти люди были милейшими созданиями, желавшими только одного — доставить ей удовольствие. А в лицо ей ткнулся голый младенец, сжавшийся к груди одной из женщин. В пещере не оказалось ничего зловещего, но удовольствия она не получила никакого. И от посещения следующей пещеры решила отказаться. «Вы видели отражение спички? Это было очень красиво», — сказала Аделла. «Нет, не помню. Но Азиз говорил, что это не самая лучшая пещера. Самая лучшая в Кава-Доле. Не думаю, что я туда пойду. Мне трудно карабкаться по камням». «Очень хорошо. Давайте тогда посидим в тени и подождем завтрака». «Но это сильно расстроит Азиза, ведь он так старался. Не обращайте на меня внимания. Идите». «Да, наверное, я так и сделаю», — сказала девушка. Ей самой пещеры были уже довольно безразличны, но она хотела выглядеть любезной. Слуги и прочие отправились назад в их импровизированный лагерь под строгим надзором Мухаммеда Латифа. Азиз помогал гостям идти по неровной каменистой тропинке. Он упивался своей властью, энергией, своей услужливостью. Он был так уверен в себе, что даже не обижался на критику и был искренне рад, услышав, что женщины внесли изменения в его планы. «Конечно, конечно, мисс Квестед, мы с вами пойдем вдвоем и оставим миссис Мур здесь. Мы отлучимся не очень надолго, хотя, конечно, и не будем сильно спешить, ведь мы же будем знать, что она осталась по своей воле». «Да, я останусь и прошу меня простить, но я никуда не годный ходок». «Дорогая мисс Мур, какое все это имеет значение, если вы моя гостья? Я очень рад и тому, что вы не идете. Это, конечно, звучит странно, но я рад тому, что вы говорите искренне, как и подобает другу». «Да, я ваш искренний друг», — сказала она, положив руку на его рукав и думая, несмотря на усталость, насколько он мил и очарователен, и как она от всей души желает ему счастья. «Можно дать вам один совет? Не берите с собой слишком много людей. Тогда вы получите от прогулки куда большее удовольствие». «Именно, именно! Вы, конечно же, правы!» — воскликнул Азиз и впал в другую крайность, взяв в сопровождающие только местного проводника. «Так будет правильно?» «Абсолютно правильно. А теперь идите и наслаждайтесь пещерой. А когда вернетесь, расскажите мне о впечатлении». С этими словами она уселась на шезлонг. Если они пойдут к большому скоплению пещер, то отсутствовать будут не меньше часа. Миссис Мур достала блокнот, раскрыла его, написала: «Дорогая Стелла, дорогой Ральф». Задумалась, подняла голову, окинула взглядом необычную местность и их временное ничтожное пристанище в ней. Даже слониха, казалось, съежилась и почти перестала существовать. Миссис Мур подняла голову еще выше и посмотрела на вход в пещеру. Нет, ни за что на свете не решилась бы она еще раз повторить этот подвиг. Чем больше она об этом думала, тем более отвратительной и пугающей казалась ей пещера. Сейчас она была более страшной, чем когда мисс Мур была внутри. Она смогла бы забыть давку и запах, но воспоминания об Эхе высасывали из нее жизненные соки. Оно подкралось к ней как нарочно в тот момент, когда она была утомлена и неважно себя чувствовала, и шепнуло ей в ухо: «Сострадание, благочестие, мужество, они существуют, но они едины и неразделимы, и низость ничем от них не отличается. Существует все, но это все равно не имеет никакой ценности». Если бы в этом месте кто-то непристойно выругался, прочел возвышенный стих, произнес бы что угодно, ответом ему было бы лишь равнодушное «О-бом!». Если бы кто-то заговорил на языке ангелов и стал молить за всех несчастных и обиженных, прошлого, настоящего и грядущего, в чем бы ни состояли их заслуги, добродетели, прегрешения и злодеяния, в ответ в зал вползла бы та же змея и, прошелестев свое, исчезла бы в потолке. О северных демонах можно слагать поэмы, но никому не придет в голову воспевать марабарское эхо, которое лишает эти скалы их бесконечности и вечности, единственного, что привлекает к ним людей. Миссис Мур попыталась вернуться к письму, напомнив себе, что она всего лишь старая женщина, которая сегодня очень рано встала и совершила долгое и утомительное путешествие, что отчаяние, вползшее в ее душу, это всего лишь ее личное отчаяние, ее личная слабость, и если даже ее сейчас хватит солнечный удар, и она сойдет с ума, то мир, не заметив этого, будет существовать дальше. Но внезапно, где-то на окраине ее сознания, возникла религия, бедное, незаметное, разговорчивое христианство. И она вдруг поняла, что все великие его слова, начиная с «да будет свет» и заканчивая «почил Бог от трудов своих», окончатся лишь жалким «Боум!». Марабарские холмы теперь казались ей еще более страшными. Вселенная, которую никогда не мог объять ее ум, не давала отдохновения ее душе, и настроение последних двух месяцев вдруг обрело окончательную форму, и миссис Мур поняла, что не хочет говорить ни с кем, даже с Богом. Она сидела в шезлонге, охваченная ужасом, и когда к ней подошел старый Мохаммед Латиф, она испугалась, что он заметит в ней эту разительную перемену. На мгновение ей показалось, что она заболевает, но эта спасительная мысль мелькнула и исчезла, и она без сопротивления отдалась своему видению. Она утратила интерес ко всему, даже к Азизу, и теперь ей казалось, что прочувствованные слова, произнесенные ею, на самом деле сами родились из воздуха.